Глава 21. Я со стоном наслаждения откинулся назад, кайфуя от той процедуры, что мне в четыре руки устроили королева с принцессой. Теплая вода плеснула мне на грудь, разметав лежащие на ней блондинистые волосы. Наши с королевой переговоры о Евангелии прошли успешно, результатом которого стал мой заплыв в купальне с бьющими с его дна теплыми источниками в тесной компании знойных эльфийских красоток. «Побыстрее!» — попросил я принцессу, спускаясь еще ниже в воду, в ответ услышав только невнятное мычание. «Мычит она! Посмотри лучше, как мать старается! Любо-дорого посмотреть!» — пробормотал я, глядя на ритмичные плавные движения тихо постановящей правительницы эльфов. Раздались легкие шаги, и около купальни появилась третья девушка. «А, Альди!» Я похлопал рукой по воде. «Спускайся сюда, а то эти двое здесь не справляются». Отступившись в купальню лучницы, по воде пошли волны, вновь разметав светлые волосы по моему животу и груди. «Черт!» — тихо выругался, раздвинув их, чтобы посмотреть в лицо принцессе. «Ну я же попросил, быстрее, что ты как сонная!» «Дьявол!» Принцессе надоело мычать, и она вытащила иголку изо рта. «Быстрее, быстрее! А знаешь, какой он тяжелый?» «Не знаю», — проворчал я, глядя, как принцесса пытается прикрепить к потоку возводимого вокруг купальни шатра здоровенный хвост, оттяпанный у какой-то бедной зверюги. «Зато я знаю, что от горячей воды он стал невыносимо вонять мокрой псиной. Это был не пес, а серебристый грифон, и его хвост — один из лучших оберегов от призраков». «Ага, а также от людей с работающим обонянием», пробормотал я, в очередной раз стряхивая с живота блондинистые волосы серебристого грифона. «Ты бы лучше помог, чем без дела валяться!» Наконец, подтягивая хвост к потолку и закрепляя его там, проворчала принцесса. «Не могу! Мне теща запретила! Сказала, что вы все сами должны сделать! Вон только Альди, как светлые жрицы, разрешили воду осветить!» Я поплескал на себя начавший искриться водичкой и еще раз посмотрел, как королева все теми же плавными и ритмичными движениями всаживают бамбуковые шесты в каменистую почву вокруг природной купальни. Зря я, наверное, в последнее время ей грубить стал. Глядя, как она забивает шесты в грунт голыми руками, я отчетливо мог представить, как она этим же движением, с неизменившимся выражением лица, одним ударом ломает мне хребет, вбивая его мне в трусы, и тут же, не выдержав, тихонько пропел. «Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. То им хрен в забор просуну, то им жопу покажу». Спел и тут же погрустнел. Да, с этим мне придется всю мою недолгую жизнь. Так как непреодолимая тяга к суициду, видимо, записана у меня где-то глубоко в подкорке мозга. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я как смог стряхнул руки и вытащил кипу свитков с записанными на них заклинаниями магии природы. Отделил заклинание первого уровня и развернул первый из свитков. «Где я?» «Чего? Что это за нафиг?» Удивился я не слабо, поэтому продолжил читать дальше. «Где я? Описание. Эльфы и так отлично ориентируются в лесу, но если вы не они, то это заклинание позволит вам отлично ориентироваться в лесу. Затраты маны — 20 единиц. Время действия — 10 минут. Кулдаун — 15 минут. На первом уровне позволяет в лесу видеть в полтора раза дальше. Отрисовка на карте в лесу в полтора раза дальше. Может указывать направление сторон света». «Отлично. Будто я на карте не могу сторону света посмотреть. Но остальное пусть будет, стоит недорого. Можно кастовать беспрерывно». «Пошел на». Описание. Скорость передвижения по лесу в выбранном направлении увеличивается на 20%. Затраты маны — 50 единиц. Время действия — 5 минут. Кулдаун — 10 минут. Я проморгался и перечитал еще раз. «Нет, все верно. Пошел на». Интересно, через сколько времени на придумавшем его начальник использовал это самое заклинание в направлении входной двери? Я только покачал головой и продолжил читать. «Королева насекомых. Описание. Защитно-атакующая. Вызывает королеву насекомых, и та собирает всех насекомых поблизости, в основном жарящих, кусачих, летающих, и они мешают попавшим в эту область мобам вас атаковать. Для поддержания активности заклинания кастующему необходимо исполнять танец, символизирующий борьбу с роем комаров. Чем зажигательнее танец, тем больше радиус действия заклинания. Наиболее выгодно кастовать на болотах, комары, и цветущих полянах, пчелы. Затраты маны — 50 единиц. Время действия — 2 минуты. Кулдаун – 10 минут. Урон зависит от количества призванных насекомых. Да они что, издеваются? Я злобно зыркнул на вручившую все это мне королеву. Та с тихим стоном вогнала последний шест в землю и также грозно глянула на меня. Я тут же сделал вид, что внимательнейшим образом рассматриваю следующий свиток. Твой дед же был эльфом, твою мать! Описание. Заклинание увеличивает точность стрельбы из всех видов оружия на 20%, если у вас были в родне эльфы. На 10, если не было. Затраты маны – 50 единиц. Время действия – 5 минут. Кулдаун – 5 минут. Зашибись. А сын, темный эльф, в этом случае считается? Хрен его знает, надо опробовать. Хотя стрелок из лука из меня в любом случае никакой. Мне бы гранатомет или калаш на крайний случай. Почти закончили, прервала мои размышления королева. А вы уверены, что ваш источник обладает нужной информацией? Наверняка обладает, а вот это все, я обвел рукой вокруг. Нужно, чтобы немножко освежить его память. Королева кивнула головой, затем махнула руками, и каркас из бамбука накрыла пологом, превратив купальню под открытым небом в бассейн чокнутого борца с нежитью. Весь полог был размалеван непонятными письменами и рисунками. Королева меня заверила, что они используются для того, чтобы удерживать любую, даже самую сильную нежить в пределах склепа. У нас, конечно, не склеп, но и нежить не из самых сильных. Также по всем углам шатра понавесили различных амулетов, подобных давешнему хвосту серебристого грифона или пучков корней мандрагоры, на случай, если мой оппонент взбунтуется и захочет открутить мне голову. Сам чокнутый борец с нежитью плескался в небольшом бассейне с освещенной водой, потому что доверия к облезлому хвосту грифона у него не было никакого, а вот нелюбовь призрака к святой воде проверена не раз. Я еще раз огляделся, вздохнул и негромко позвал. «Абрам Моисеевич, дорогой, покажись на минутку. Мне перетереть один вопросик с тобой надо». Пару мгновений ничего не происходило, и я уж подумал, что он не появится, но еще через миг он был здесь. «Пахан, чтоб твои кишки черви съели!» Призрачная фигура появилась на небольшом участке земли, оставленном специально для этого, безуспешно пытаясь натянуть на могучую грудь уже виденный мной белый банный халатик. «Что ты меняешь за каждого пустяка?» Устав бороться с халатом, призрак оглянулся и замолк, не договорив фразы. Однако начало фразы смыло без остатка все гложащие меня сомнения в неправильности такой подставы. Все-таки он свой человек, вернее, орк, а еще, вернее, призрак орка. «Приветствую тебя, о добрейший из призраков!» Я, шаловливо брызнув в его сторону освещенной водичкой, увидел, как он позеленел от страха, удовлетворенно кивнул. «А что? Я и так последнее время на взводе, а этот хрен мне еще хамит». «Так что ты там говорил про червей и кишки? Расскажи-ка поподробнее, мне очень интересно». «Какие такие кишки? Так и как вы такое можете говорить, молодой человек? Я таки призрак простой. Вы приказываете, Абрам Моисеевич все выполняет». «Ты опять сбился на свой псевдоеврейский говор? Мы же вроде давно решили, что он тебе не подходит». «Моя твоя, не понимай. Хозяин приказывать, а Браша выполнять». «Да что, блин, с ним такое? Окружение, что ли, на него так влияет? Как бы у него тут мозги вкрутую не сварились. Слушай сюда. Ты приставлен к нам, чтобы помогать, и пока я не решу, что служба твоя исполнена, будешь выполнять то, что тебе говорят без шума и пыли. Если понял, кивни». «Кивнул? Отлично. А теперь, чтобы разрядить обстановку, как насчет небольшого морского путешествия? Представь себе, бесконечная гладь моря, чайки, соленый ветер, бьющий в лицо, и ты верхом на своем медведе на капитанском мостике в роли штурмана». Глаза призрака затянуло мечтательной поволокой. «О, да! Куда плывем?» «Тебе понравится. Мы поплывем искать уничтоженную одним недалеким мореплавателем Евангелию». «О, нет! Ты хочешь вернуть эти земли ужаса в наш мир?» «Да, как только ты расскажешь, где она находится». «Я не знаю», — опуская голову, ответил призрак. Я набрал полный рот святой воды и пустил в сторону призрака озорную струйку. Призрак позеленел еще больше и пошел на попятную. «Я не знаю, где она, но я знаю, как ее найти». «Вот и отлично. Ну что, тогда в путь?» «Хорошо». Призрак поднял взор и вперился в меня взглядом. «Только с одним условием. После того, как мы ее найдем, ты дашь мне свободу. Окончательно и бесповоротно». «Ничего себе! Что за дела творятся? За 2 дня 2 члена команды, которых я считал неотъемлемой ее частью, хотят свалить от нас подальше. Я чего-то не так делаю, или у этого другие причины? И почему же? Наплеснувшую ему под ноги воду, он даже не обратил внимания, надолго задумавшись. Я всю жизнь положил на ее уничтожение, и не хочу быть в мире, где она снова будет существовать. Серьезное заявление. Может, мне еще раз стоит подумать над тем, стоит ли мне искать пропавшую Еванделию, даже если я пообещал сделать это королеве эльфов. Ладно, что там за ужасы происходили, расскажешь попозже. А сейчас нам надо торопиться. По словам эльфов, метка о местонахождении корабельной рощи, которую я получил сегодня, больше недели не продержится. Нам пора собираться и двигать в путь. Так что насчет обещания? Обещаю. Я или отпущу тебя на свободу, или уничтожу эту Еванделию так, чтобы ее больше никто не нашел. Лучше бы ты туда вообще не лез. Но мне подходит твой вариант. Ну и отлично, кивнул я нашему новому штурману. Все, можете нас выпускать. Это уже поджидавшим нас снаружи эльфом. Полок откинулся, и в меня впился вопрошающий взгляд королевы. «Все, мы договорились. Соберемся и можем выступать». «Договорились?» — глаза королевы недобро сощурились, а из рук поползли призрачные клинки. «Ты не говорил, что твой проводник — орк?» «Ваше ушастое величество!» — Абрам Моисеевич шутовски поклонился королеве и исчез. «Спокойно, спокойно. Во-первых, он не орк, а призрак. А во-вторых, он, возможно, единственный, кто знает дорогу к Еванделии. Так что придержите коней и распорядитесь о том, чтобы нам выделили 20-30 опытных воинов для сопровождения. У нас не открыта нужная часть карты, и последнюю сотню лиг до корабельной рощи нам придется преодолеть на своих двоих». «Стоны слышатся в кустах», — уединился с орком Пах. «Видно, Паху тот сказал, что так посвящает воины у них». Оборачиваться я не стал. А зачем? Даже если бы я не узнал этот голос, то уж идиотские стишки не узнать было просто невозможно. «А, Эль, старый извращенец, рад тебя слышать. Что-то с рифмой у тебя совсем плохо стало. Стареешь, что ли?» Я все же повернулся, раскидывая руки. «Эль, Ром, а я-то надеялся, что вы оба от цирроза печени уже загнулись. Ну идите сюда, я вас обниму». «Как видишь, живы еще. А с обниманиями подожди. Ты тут только что ванну с орком принимал. Вдруг что-то подхватил от него». «Рамариагра, Эль Глударель», — влезла в наш разговор королева. «Отберите по десятку воинов, вы будете сопровождать Пахана и его соклановцев до священного места произрастания корабельной рощи. Затем, если понадобится наша помощь, вы сможете призвать нас туда. А сейчас прошу меня извинить, мне надо подготовить мою дочь к походу». «Хорошо», — согласился я. «Нам тоже надо подготовиться. Но прежде чем уйти, распорядитесь, чтобы ваши учителя занялись нашими эльфами. К нам они смогут присоединиться, когда мы пройдем основную часть дороги». Королева кивнула и исчезла. Остальные тоже незаметно рассосались. И я остался в гордом одиночестве плескаться в бассейне среди обломков так, по большому счету, и не пригодившейся ловушки для духов. Я попытался подумать о том, как мне подготовиться к предстоящему походу. Но из-за отсутствия данных о предстоящем путешествии думы не думались. Надо брать с собой все самое убойное. Оружие, запасное оружие, смену для запасного оружия, броню и на всякий случай немного вазелина. Или что тут его заменяет? Я тихонько застонал и с головой погрузился в теплую воду. Пара минут релакса помогли мне собраться и все-таки начать планировать поездку. Первым делом я открыл карту и уставился на пульсирующую на ней точку. Она находилась слегка севернее Самарканда и бывшего прибежища эльфов. Судя по всему, ни людям, ни темным расам эта земля не принадлежала и представляла из себя сплошные леса и болота, сквозь которые проходил один из рукавов Лорианы, отделяющийся от нее недалеко от Самарканда. Эта часть карты у меня открыта, а дальше ни я, ни сокланы туда не совались. Территория закрыта, и нам придется пройти ее пешочком. Хотя... Я быстро выскочил из бассейна, накинул броню и рванул на поиски загостившихся сокланов. Первый, на кого я напоролся, был Пофиг. Слегка пошатываясь от количества принятого эльфийского вина, он продолжал строить глазки все той же эльфийки. Мне было некогда вслушиваться в их разговор. Я только успел услышать что-то типа: «А вы и правда волшебник?» «Да? Хочешь, покажу тебе свой жезл?» И я закатил глаза и, схватив повелителя жезла за шкирняк, оттащил в сторону. «Извините его, девушка, просто он у меня идиот». Мне показалось, что в глазах эльфийки мелькнуло легкое разочарование, но мне уже было не до нее. «Пофиг, соберись. У нас намечается боевой поход. Кое-какие эликсиры у нас еще остались, но нам надо затариться по полной. У этих эльфов полным-полна коробочка всяких трав и корешков. Тебе надо найти местного алхимика и вытребовать у него все, что тебе приглянется. Королева дала разрешение. Так что не стесняйся, греби побольше. Заодно можешь и рецептов каких алхимических у него загребешь. Золото пока есть. Так что не жмись. На ответные горестные вопли мага я не обратил никакого внимания. Пока клан Лид сам на сухом пайке, у остальных поразвлекаться тоже не получится. А, кстати, о развлекающихся. Вот еще одна сладкая парочка. Колян, майор, скажите, дорогие мои, чем это вы тут занимаетесь? Кто вас этой хрени научил? Паша, отвали, не видишь, мне карта наконец пошла. Я вижу. Что-то вся твоя одежда у ног вон того миловидного паренька лежит. Вы что, с другим мужиком решили на раздевание сыграть? Чего? Того, это мужик, я вам говорю, алкашня. Живо свои лохмотья забрали и за мной. А если не будет отдавать, дайте ему в морду. У нас задание от королевы. На ваши сексуальные эксперименты у нас нет времени. Паренек одежку зажимать не стал, что, впрочем, не спасло его от парных фингалов под оба глаза, от обманутых в лучших чувствах мужиков. Задрав ноги, он улетел в ближайший куст, где и уснул с заданными вверх ногами. Добрыня, с Марьей Ивановной где? Марья Ивановна, как всегда, учит местных девушек, как правильно орешки готовить. Но, судя по выпитому, они сейчас только и могут что хихикать. А Добрыня...» Майор остановился, прислушиваясь, и, услышав звуки драки, уверенно ткнул туда пальцем. «Там! Да чтоб вас!» Я скорым шагом рванул туда. «Ни на минуту вас одних оставить нельзя, сразу в драку лезете или взрываете что-нибудь!» «Не-не!» — замотал головой бегущий за мной майор. «Это соревнование! Соревнование там у них!» «Но я уже и так это видел!» На небольшом, огороженном толпой любопытствующих эльфов участке поляны в рукопашной схватке сошлись два бойца. Оба были раздеты по пояс, раздеты сверху, слава богам, но в остальном совершенно противоположны друг другу. Жилистый и худой, как тростинка, эльф, и здоровенный, как два шкафа, огр. Каждая бугрящаяся мускулами рука которого была толщиной самого эльфа. При этом он был еще чуть ли не на метр выше своего оппонента. Несмотря на это, он огребал по полной. То ли дело было в том, что эльф был на полсотни уровней выше огра, то ли потому, что эльф был гораздо быстрее, а может потому, что у него в руках были две метровые палки. У огра вместо палок были наручи, на которые он и принимал большую часть сыпавшихся на него ударов, хотя некоторые из них проходили и по незащищенному телу огра, оглашая тишину волшебного эльфийского леса таким родным для всех россиян звуком, выбиваемых половиков. Почему Добрыне не досталось палок, я не понял. Но его атаки голыми руками были как потрясающе впечатляющими, так и абсолютно бесполезными. Огромные кулаки с гудением разрезали воздух, нанося ему непоправимые раны. Эльфу на избиение воздуха было наплевать. Он каждый раз успевал отскочить в сторону, да еще нанести пару-тройку ударов палками по рукам и корпусу огра. «Добрыня, давай!» — завопил Колян, и вся поляна тут же взорвалась воплями поддержки бойцов. Эльф ускорился еще больше, обрабатывая еле ворочающегося огра десятками хлестких ударов. «Да, давай!» — к Коляну присоединился и майор. «Что вы так вопите? Его сейчас отделают на глазах у всех и вся!» «Не-е-е!» — опять завопил майор. «Он его просто заманивает!» «Я вижу, он уже посинел весь от заманушных синяков!» И я был, к сожалению, прав. Ловкий эльф оказался сзади огра и ударом под колено заставил упасть того на четвереньки, умудрившись еще при этом заехать огру дубиной по затылку. В итоге тот оказался на корячках, да еще и стоял, мотая головой, как израненный бык на кориде. «Все, это надо останавливать». Я решительно пошел вперед, но Колян с майором остановили меня, вцепившись в руки. «Стой, подожди! Самое интересное начинается!» «Может, для разных извращенцев удушение в процессе — это и есть самое интересное, но это не мой случай». «А действительно, это сейчас и происходило». Отбросив в сторону одну палку, эльф завел вторую за горло Добрыни и, напрягая все жилы, сейчас душил его, заставляя сдаться. Добрыня сдаваться не желал, и, вцепившись в руки эльфа, даже умудрился подняться на ноги. Эльф на захват наплевал, продолжая все сильнее сжимать горло. «А теперь смотри», — проговорил майор. «На что смотреть? На то, как он зеленеет?» Договорить я не успел, потому что произошло невероятное. 300-килограммовый огр, словно заправская балерина, изогнулся и с силой закинул ногу назад, с огромной силой ударив ей себя по затылку. Я даже поморгал три раза, не веря увиденному. Но нет, все так и было. Голова эльфа при ударе оказалась между затылком огра и его окованным металлом ботинком. Что тут сказать? Уж лучше, как в той пословице, оказаться между молотом и наковальней. Тело эльфа моментально превратилось в кусок студня, безвольной тряпкой сползя на землю. Бедолага. Целители черепушку ему, конечно, быстро подлатают, но вот превратившийся в бульон мозг собирать придется долго. Чё это сейчас было? Да так, у него тут как-то легкая интрижка здесь была с танцовщицей из кардебалета. Вот она-то этому его и научила. Добрыня на арене несколько раз так побеждал против слишком быстрых противников. Тут главное, чтобы они подошли поближе и руки у них правильно зафиксировать, чтобы голова к голове были. «Да», — вынужден был признать я. «Интересное умение, надо будет Добрыню попросить такому научить. А что, всегда можно макушку почесать, даже если руки заняты?»